Глава 15. Рил. Стояли у дверей реанимации и просто ждали, потому что ничего больше мы сделать не могли. И это не просто сводило с ума, это выкручивало мне каждое долбанное сухожилие. Какие-то роковые мгновения приводят к непоправимому, и ты уже не можешь их переиграть. А ведь это ведь я спросил ее про токсин. Если бы не мои игры в детектива, она бы не боролась сейчас за свою жизнь. Кто знает, к чему придет внушение Налтара. Он прав. Это я виноват. Она спрашивала обо мне. Он спросил безо всякой надежды, а я не стал ему лгать. Нет. Это хорошо. Значит, я все делаю правильно, и она никогда меня не выберет. Он невесело улыбнулся. Почему ты не навещал ее сам? Двери святого Локтора для тебя всегда открыты. Для меня вообще все двери открыты, кроме одной. Он бросил взгляд на крохотное окошко реанимационного отделения. Полиция устраивала допросы всем участникам. Мы почти ночевали в участке. Закрасу Мьенвану очень повезло, что Хонтал его начальник. Потом оперативники сутками прочесывали весь замок. Видимо, искали цепи и кандалы. Изъяли камеры, личные вещи Кайлин, то есть Кайла. Я подписывал кучу протоколов, почти не спал. Как только дали добро, выехал сюда. Сказать, сколько раз я останавливал себя, убеждал, что должен отпустить ее. Не знаю, зачем я пришел, но точно не зря. «Не зря», — ответил ему с тяжелым вздохом. «Если бы не он, я бы потерял Ли навсегда. Она бы вот так просто погибла на моих руках. Но мне духу не хватит сказать Налтару спасибо, потому просто смотрю на него с благодарностью. А он все понимает и без слов». Из реанимации наконец вышел старший целитель. «Лорд Реанван, Тэнван?» Почтительно поклонился, и я чуть шею ему не свернул за эти неуместные церемонии. «Кайлин Верани стабильна, но очень слаба. Мы столкнулись с новой проблемой. После такого обильного кровотечения ей нужно переливание». «Так в чем проблема? Делайте!» – нервничал Налтар. «В клинике на реабилитации несколько Валайклау. Пусть подстроятся под Ли». «Мне очень жаль, господа. Но все безликие сейчас проходят курс медикаментозной терапии. Они не смогут даже цвет глаз себе поменять, не говоря уж о резус-факторе. В крови Кайлин Верани уникальный белок, который может повторить только другой Валай Клао. Мы отправили запросы во все известные учреждения, но реальность такова. Если пациентке в ближайшее время не сделать переливание, то последствия могут быть необратимыми. Кома, слабоумие, инвалидность, смерть. Нам остается только ждать отклика и хотя бы одного незарегистрированного безликого, способного к изменениям. Встретился с Налтаром взглядом и получил от него утвердительный кивок. Поблагодарили лекаря за проделанную работу и поспешили исполнять наш невербально проработанный план. «Ты же себе ничего не вколол, лорд Тэнван?» — едко спросил Налтар. «Нет. На ходу меняя состав своей крови и генерируя тот самый белок, благо даже стараться не пришлось. Кровь Ли была повсюду. На моих руках, рубашке, а теперь во мне». В глазах потемнело от трансформации, но Реанван быстро подхватил меня за локоть. «Идти можешь?» «Могу». Оперся о него и ступал уже осторожнее. Не хватало еще сознания потерять до процедуры. Но в Налтаре я уверен, он из меня выкачает все до последней капли, чтобы спасти Ли. Это радует и немного пугает. Под вопросительными взглядами медсестер мы принялись рыться среди аккуратно разложенных капельниц и шприцев. «Вам что-то подсказать, лорды?» Старшая медсестра уперла руки в бока и гневно посмотрела на нас. «Набор для переливания крови», — мило попросил Налтар, а после короткой паузы добавил. «И шоколадку, пожалуйста. Ты какие любишь, Ихтар? С орехами или изюмом?» «Большие я люблю. Чем больше, тем лучше». Мы быстро нашли пустую палату, и Налтар начал деловито разматывать шланги и собирать нехитрую конструкцию с пакетом-заборником для крови. Наблюдал за ним с какой-то щемящей тоской, представляя, какая нужда заставила его научиться всему этому, и как он сам ставил себе капельницы, лишь бы никто не узнал о его недуге. «Ты, главное, не отключайся, хорошо?» — попросил древний и затянул мне на предплечье жгут. «Развлекай меня светской болтовнёй тогда». «Хе, я не совсем светский парень, ты же знаешь. А вот Ихтар, да. Глупое море выбрало своим представителям не того. Ихтару не нужны советы моря, он знает, что делает. А вот тебя постоянно надо подталкивать. Уже слишком поздно, Рил», — грустно заметил Риан Ван и аккуратно ввёл мне иглу. «Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Ты так похож на Ивнар. Ты уже говорил мне. И это еще одна причина, почему Ли не нужно знать. Я не хочу, чтобы она стала похожа на тебя. Я слишком хорошо помню, что с тобой сделала новость о ее кончине. Ли не должна пройти через это». Он достал из кармана кольцо, улыбнулся каким-то своим мыслям и протянул его мне. «Нет, нет, нет, Налтар, даже не думай. Я не выйду за тебя». Он рассмеялся и вложил кольцо в мою ладонь. «Это для Ли. Я купил его после той ночи. Ты же не бросишь ее?» «Так нечестно, слышишь? После такого жеста, после твоей кислой рожи, как я могу?» «И я не могу». Молчали. Странное чувство. Сидеть рядом с мужчиной, который до самоотречения любит женщину, которую любишь ты. Он не соревнуется со мной, не борется за ее чувства. И я не могу принять эту жертву, но и отказываться от Ли не хочу. Слабость накатывала все сильнее, но мысли оставались ясными. Я прокручивал в голове события сегодняшнего дня. Искал выход из непростой ситуации. Я не хочу так, не могу. Это неправильно. Со мной поступили так же. Оставили в неведении. Лишили возможности попрощаться. А что если бы у тебя появился шанс на выздоровление? Ты бы сделал ей предложение? Рил, прошу. Не тогда, когда я уже смирился. Я больше не хочу верить в чудесное исцеление. Для меня не будет счастливого финала. Он непрошибаем. Появился токсин. Кто-то вывел яд против древних, полностью повторяющий вашу проказу. Но если есть яд, можно найти противоядие. Что если оно вылечит тебя, Налтар? Я рассказал ему все. Про найденный у Кайлин шприц, про то, чем был вызван ее приступ, про то, что врачи в клинике уже усиленно выводят антидот, и это лишь вопрос времени, когда они найдут лекарство для древних. Я не мог не дать мальчишке надежду. Может быть, я был последним на свете глупцом или мерзавцем, но я должен был поступить правильно. Он слушал, думал. Это может сработать в теории. Целители говорили, что не понимают природу болезни, но если уже есть схожее вещество, работать им будет проще. Но шансы невысоки, и это ничего не меняет. Мы не скажем, Кайлин. Обручальное кольцо, что он купил для Ли, жгло мне ладонь, выкручивало сердце, ломало и уничтожало изнутри. Она обсуждала со мной новый закон древних. Зачем-то рассказал ему и это. Какой именно закон? Последнее время их выходило многовато, всех и не упомнить. Ты — глава дома Риан Ван, ты первый его подписывал, Налтар. Черт возьми, подумай хорошенько, какой закон. А-а-а! Он как-то шкодливо рассмеялся. Ты про полигамию? Угадал? Про нее самую. Как же трудно обсуждать с ним эту идиотскую тему, которую я буквально час назад разнес в пух и прах в разговоре с Ли. Это Ихтар предложил, старый извращенец. Но я подумал, что это себя оправдывает в перспективе. Я слышал, что кузены Дарнван уже готовятся к свадьбе. Они хоть кому-то не растрепали об этом? Я. Счастливые мерзавцы уже объявление в газетах дали. Застолбили свою безликую. Смешные. Вовсю готовятся к свадьбе. Вы с Ири приглашены, кстати. Я-то шафером буду. Я же глава дома Риан Ван. Большая честь. Первый за последние 500 лет множественный брак. Дальрабию не берем в расчет. Для их страны это давно норма. И что ты сам думаешь об этом? Честно? Он продолжал посмеиваться и дико раздражать меня этим. Нет. Я шутки ради обсуждаю с тобой этот деликатный вопрос. Рыкнул на него и тут же пожалел. Перед глазами снова заплясали круги. Я бы для начала поинтересовался у кузенов Дарнван технической частью такого союза. Но в целом... Черт, ты застал меня врасплох. Я могу немного подумать. Теперь его смешки уже стали какими-то нервными. Если бы я не был в теле Ихтора, в моих венах не вырабатывался белок для Кайлин, а ты не выкачал бы из меня полбочки крови. Я бы не бредил сейчас о многомужестве. Боги, Рилтор, всего же 300... А, не, чуть больше. Не отключайся, слышишь? Эй, Рил, не спи. Нам еще помолвку с Кайлин обсуждать. Да черт, сестра! Все-таки начал терять сознание, но все еще слышал возню Рилтора. Неприятный шлепок, с которым он вытащил иглу, а затем его очень серьезный голос, звучащий в моих мыслях. «Мы не унизим ее так, Рилтор. Мы не превратим наши чувства в очередное шоу. Я не буду мешать вам». «На алтар!» Внушил медсестре не болтать о Рилторе. Для нее он был Ихтором Теанваном, который вдруг занемог, а не безликим донором крови. Убедился, что ему ничего не грозит, и поторопился к реанимации. Не знаю, хватит ли столько крови, но надеюсь, это поможет Кайлин прийти в себя. Персонал не задавал вопросов. Принял пакет и занялся нашей драгоценной пациенткой. Я снова ждал. Минуты складывались в часы. За окном уже давно стемнело, а по подвешенному под потолком телеку начали крутить интервью участников последнего отбора. Они делились впечатлениями после закрытия шоу. Все безумно хотели закончить сезон и вернуться в замок. Братья Демпси уверяли всех, что в их родословной тоже были древние, а значит, и они имеют право на множественный брак. Парочка призналась, что вернись они на шоу, то боролись бы за Кайлин, мою Кайлин. Хотелось разбить эти две наглых рожи вместе с экраном. Уверен, мне бы никто и слова не сказал, устроя вандализм в клинике моего кузена. Мысли о том, чтобы вместе с Рилтором сделать Ли предложение, не лезли из головы. Это казалось мне неплохим выходом побыть с ней еще немного, а после моей смерти не оставить одну. Но мне было страшно опошлить наши чувства, заставить любимую почувствовать себя грязной и ветреной. Я слишком хорошо знаю ее. Помню ее смущение от нашего первого прикосновения, поцелуя. Хочу оставить это в памяти до самого конца. Включил телевизор, чтобы отвлечься. И Мерида Дагхольц была весьма разговорчива. Сказала, что рада закрытию шоу. Что мечтала защитить Далиилу Фалье, видя, что ее используют в политических целях. Она испытывала глубокое сострадание к Ли, но совершенно не догадывалась о ее природе во время шоу. Мёрк Уиздом заверял, что не оставит попыток достучаться до возлюбленной Дали и после шоу. Про Кендрака и Райана стремительно прошел слух, что они дурили организаторов. Дальрабийский принц поменялся местами с телохранителем, срезал волосы, чтобы не походить на благородного, и прикидывался переводчиком во избежание возможных покушений. Назревал грандиозный внешний политический скандал. Очень надеюсь, что меня не отправят в качестве посла доброй воли. Я сыт интригами по горло. Листал каналы, надеясь найти хоть один, где не будут обсасывать чертов отбор и его участников. «Как вы расцениваете поведение Налтара Арианвана?» – спрашивала журналистка какого-то псевдоэксперта. «И правда, как?» «Уверен, наш лорд одним из первых раскусил истинную сущность Кайлин Верани и решил заполучить ее в жены ради продолжения рода. Поговаривают, он не совсем здоров». «Сволочь!» Уже набирал сообщения своим юристам, чтобы они придушили этот слух в зародыше, пока Ли окончательно не поправилась и случайно не прознала о моем диагнозе. Умереть я хочу тихо, без жалости, теорий и внимания публики. «Лорд Рианван?» Мягко позвали со спины. «Что?» Почти прорычал на врача, но он оставался спокойным. В этом отделении привыкли к эмоциям родных. «Кайлин Верани пришла в себя и хочет поговорить с вами». Я даже переспросил. Как-то не верится, что она действительно желает видеть меня. Знаю, что она любит Рилтора. После всего, что я натворил, любви я недостоин. Но сердце все равно верит и ждет чего-то, А я даже не знаю, как правильно обрамить свои истинные мечты в мысли. Я пытаюсь быть благородным, но истина проста и прозрачна. Ли нужна мне. Я хочу быть с ней. Хочу вязнуть на внедорожнике в болоте, держать свою леди Рианван за руку, до рассвета слушать наше нестройное дыхание, растить детей. Идти к ней – пытка. Нужно сбежать, но я не могу. Ей грозит опасность, она наверняка напугана. Долго смотрим друг на друга. Она такая, какой показывало мне море. Идеальная незнакомка, девушка из моих снов, из самых смелых фантазий. Моя чужая Ли. Темные воды волос, синие воды глаз, красные воды чувственных губ. Мой океан, моя любовь, моя жизнь. Мое вдох, выдох и самое важное – слово. Ли. Спасибо. Искренне. Не за что. Я должен был прийти раньше, но весь этот кошмар с полицией затянулся. Простишь? Кивает, смотрит на след от иглы на руке, и я знаю, о чем она сейчас думает. И словно проглатывая огромный металлический шар, усеянный шипами, говорю. Рилтор приходил. Это он дал тебе свою кровь. Уже ушел? Он вернется. Только разберется с делами и обязательно вернется к тебе. Улыбаюсь, обманываю себя, что рад, что рядом с ней будет сильный и заботливый мужчина. Это тяжело. Не могу не завидовать Рилтору. Ему повезло. У него семья, домашний уют и Кайлин. Невыносимо смотреть на нее и не иметь возможности сказать правду, упасть на колени и рассказать о чувствах, вырвать из сердца шипы и истечь кровью прямо здесь. Я люблю тебя, Кайлин. Люблю и не могу ничего с собой поделать. Спасибо, повторила она, глядя на свои бледные кулачки, комкающие покрывало. Если бы не ты, я бы погибла. Для меня ты бы сделала то же самое, правда? Так глупо хочу услышать, что не безразличен ей. Но хоть так. Конечно, на алтар. Теплом по сердцу слова. Мягким, домашним, таким, о каком я мечтал. И мне хватит этого, даже если это пустое обещание. Побудешь со мной? Конечно, Кайлин. Улыбаемся друг другу. Придвигаю стул ближе, и на следующие несколько часов становлюсь самым счастливым жителем Империи. Мы разговариваем обо всем, смеемся над фанатскими сочинениями и артами, обсуждаем политику и строим теории, для чего дальрабийскому принцу Далиила Фалье, умиляемся трепетной любви между Ири и Касти. Я рассказываю Ли о небесных браках. Между нами нет неловкости и обид, есть лишь мой секрет. «А помнишь?» — начинает она. «Я, конечно, помню, но мне интересно услышать историю ее словами. Всю жизнь бы сидел и слушал». Она между делом спрашивает о брате, а я обещаю посодействовать его защите. Даю ей слово Рианвана. Ли почему-то интересуется Саман Райклинг, но я мало что знаю. Ведущая сбежала, едва полиция решила плотно заняться Джетом Лоулисом. Быстро всплыло, что девушка состоит с ним в очень близких отношениях. Медсестра недовольно делает мне знаки, что посещение пора прервать, но Ли убеждает ее, что мое общество ей важно. Нам дают еще 10 минут. Я радуюсь этим мгновениям, но не перестаю корить себя за потерянные 2 года. Ли засыпает, слушая какую-то мою глупую историю из детства. Поправляю ей одеяло и, наконец, могу сделать то главное, зачем я пришел. Пытаюсь разобраться, кто отдал ей приказ. Внушение сильно, но замысловато и скрыто на первый взгляд. Это не совсем магия древних, но что-то родственное, близкое и неуловимое. Приказ не выполнен, и Ли до сих пор под ударом. Анализирую каждую деталь, каждую ее случайно оброненную в разговоре фразу. Мы обсуждали многих людей, и никто не заставил ее даже нахмуриться. Можно было бы закопаться глубже в ее мысли, но это было бы опасно для нас обоих. Внушитель мог оставить кучу ловушек в сознании Ли. Заденешь такую растяжку, и разум покинет девушку навсегда. Единственный способ помочь Кайлин – содействие приказу. Но у меня ни единой мысли, кто и что от нее хочет. Я бы грешил на Райана, но у него другие методы и цели. Врачи уже откровенно громко обсуждали, что надо бы вежливо попросить меня из палаты, но я не хотел уходить. Так мало времени и так много хочется успеть. Я притворился спящим, лег на краешек подушки Ли, наслаждаясь запахом ее кожи, который не могли перебить медикаменты. Моя безликая, моя жизнь, мой океан.